Ясмин поиграла пальцами, словно подбадривая ладонь перед решительным действием, а тем временем отступила на шаг от двери и посмотрела на окна, надеясь увидеть там что-то такое, что избавит ее от необходимости стучать в дверь и осуществлять задуманное. Но занавески на окнах были такие же, как и везде. По вечерам они наверняка пропускали достаточно света изнутри, чтобы сквозь них можно было разглядеть силуэты. Однако в дневные часы они защищали окна от сторонних наблюдателей, то есть в дверь стучать придется. — Хватит трусить! — мысленно прикрикнул на себя Ясмин. — Она имеет право знать. И с этой мыслью она промаршировала к двери и силой стукнула кольцом о дерево. Тишина. Ничего. Ясмин подождала и надавила на кнопку звонка. Она слышала, как он звенел внутри дома, сразу за входной дверью, разливался популярной мелодией, но результат был тем же. Ясмин боялась даже думать, что напрасно приехала в такую даль из самого Кеннингтона. Она боялась думать, что ей придется и дальше притворяться, вот между ней и Катей все по-прежнему, лучше уж знать, хорошее или плохое, потому что когда знаешь, можно решить, как поступать дальше. В кармане ее жакета лежала маленькая визитка, 4×2 дюйма, но Ясмин казалось, что она сделана не из бумаги, а из свинца. Вчера ночью она рассматривала ее, вертела в руках. Время шло, а Катя все не возвращалась. Да, она позвонила, она сказала: «Яс, сегодня я буду поздно». А когда Ясмин спросила, в чем дело, она ответила: «По телефону долго объяснять, расскажу тебе, когда приеду, ладно?» Но она все не приходила. И через несколько часов, уже поздно вечером, Ясмин не выдержала, встала с кровати и села у окна, надеясь, что ночная тьма поможет ей что-то понять. В конце концов она пошла в прихожую и нащупала в кармане жакета визитку, которую дал ей в салоне тот коп. Она смотрела на имя: Уинстон Нката, африканец, значит. Но когда он хоть на секунду расслаблялся и забывал следить за акцентом, в голосе его проскальзывали вестынские нотки. Телефонный номер, напечатанный внизу визитки, в левом углу принадлежал Скотленд-Ярду. Да она лучше умрет, чем позвонит по нему. Напротив, справа был указан номер пейджера. «Позвоните мне на пейджер», — сказал он ей, — «днем или ночью». Или не сказал? В любом случае это не имеет никакого значения, потому что она не собирается стучать полиции ни за что на свете. Она же не идиотка. И Ясмин сунула визитку обратно в карман жакета. Она лежит там и сейчас, с каждым мигом становясь все горячее, все тяжелее, все сильнее оттягивая карман, так что заболело плечо. Эта визитка ее тянет, как металл, к магниту, к действию, которое она, Ясмин, не собирается предпринимать. Она отошла от дома, попятилась по каменным плиткам через сад к калитке, не оборачиваясь, рукой нащупала задвижку на калитке и спиной вышла на улицу. Если кто-то собирался понаблюдать в щелку между занавесками, как Ясмин уходит, то она будет знать об этом. Но в окнах ничто не шевельнулось, дом стоял пустой. В этот миг на Галвестон-Роуд въехал фургон почтовой доставки и медленно покатил по улице, пока водитель высматривал нужный ему адрес. Наконец фургон остановился в трех домах от того места, где стоял Ясмин. Оставив двигатель на холостом ходу, водитель выскочил с посылкой в руках и трусцой подбежал к двери. Ясмин стояла и смотрела, как он нажимает на кнопку звонка. 10 секунд, и та дверь открылась. Обмен приветствиями, распишитесь вот здесь, пожалуйста, и водитель уже бежит обратно к своему фургону и уезжает прочь. Мимоходом он бросил взгляд на Ясмин, стоящую на тротуаре, и, наверное, отметил про себя: «Баба, черная, страшная, но фигура ничего, можно было бы». И вот грузовик исчез, как не бывало, зато появилась идея.